Глава 49. Я покачала головой. Страх Эрики был понятен, но все равно. Мэтью про нее говорил, что она была боевым магом. Поэтому мне и было странно видеть такую реакцию на происходящее. Точнее, страх. Мне тоже было страшно. Но мы прошли с Мэтью путь от полного недоверия друг к другу до, я не побоюсь этого слова, любви. Хотя кто бы мог подумать. Тревога потихоньку нарастала. Людей в зале прибавилось. К участницам подходили гости и общались. Даже Фионе пришлось отвлечься и пообщаться с гостями. На меня никто не обращал внимания. С одной стороны, это радовало, а с другой — было немного обидно. Но да ладно. Меньше замечали, больше шансов совершить намеченное. Итак, у нас был медальон подавляющей силы. Хм, а ведь пока я его с собой носила... У меня и магия не проявлялась, а стоило его спрятать, так у меня появилась божественная магия, и богиня стала приходить во снах. «Как вы относитесь к тому, что пахотные поля стали приносить меньше урожая?» Я услышала разговор гостя с Фионой. Девушка выпрямила спину и улыбнулась. Рядом с ней стоял мужчина лет 50. «Я пока не слышала, что были какие-то проблемы», — спокойно сказала она. «Будем надеяться, что как только король выберет королеву, то все наладится. Он ведь так и сказал, что богиня приходила к нему во снах и сказала, что как только он выберет помеченную божественной магией девушку, то все в королевстве наладится». «Да, вполне возможно». «Так что все мы тут собрались, чтоб наконец узнать, кого выберет король», — усмехнулся мужчина. «Ваша семья очень рада, что вы оказались здесь». После этой фразы Фиону аж передернула. Но ведь она знала, что это не так. Ее семья была против короля Эдуарда. Но для других они будут говорить, что поддерживают короля. Я подмигнула Фионе, а та расслабилась. «Да, мы еще не обсуждали такое», — сказала она. «Обязательно обсудите. Думаю, что вашим родителям стоило бы больше общаться с королем, чтоб вас выдвинули в королевы». «У нас сегодня просто испытание танцем», — уклончиво сказала Фиона. «Это да. Но это вы так думаете. На деле я подслушал. Король уже сегодня готов объявить новую королеву». «Вот как?» — сказала она и вновь посмотрела на меня. «Это один из министров, приближенный к Эдуарду. Я воспользовалась магией. Надо было узнать, что происходит. А он рассказывает». Я покачала головой. «У меня хоть и много магии, но мне казалось, что ей потребовалось еще. Мало ли на что еще могла пригодиться магия. К тому же уже пошли слухи по залу, что вскоре должен появиться король, и все-все ожидали его». «Да, так что сегодня, я думаю, все решится. Это еще со времен короля Белиора должно было произойти». «Что именно?» «Король Белиор должен был выбрать себе королеву, но так и не сделал этого. Хотя тоже был слух, что ему нужно было это сделать по задумке богини Эуны. Но он не стал это исполнять. И вот итог. На его месте король Эдуард». «Никто даже не знал о том, что король должен был сделать отбор», — парировала Фиона. «Конечно, Белиор был заядлым холостяком. Но ведь суть правления в том, что поставить после себя наследие, как это сделает король Эдуард. К тому же он за семейные ценности», — продолжил министр. Мне аж стало не по себе. Даже вспомнила о том, что в некоторых семьях родственники, выступившие против короля, отправились в ссылку. «Это было дело короля Белиора», — продолжила Фиона. «Ему решать, с кем ему быть». «Что вы, я только добра вам желаю. У вас очень хорошая семья. Мне бы не хотелось, чтобы с ними что-то случилось». «Что вы имеете в виду?» «Защищать короля Белиора, когда его уже давно нет, весьма опасно в наше время». У меня аж дрожь по телу пробежала. «Вот он, гад, неужели что-то знает?» В голове пронесся голос Фионы. «Если б я могла ей мысленно ответить, то ответила бы. Но напряжение создал этот министр. Что ж, или его специально подослал король Эдуард? Все могло быть. Вдруг король догадался, Тогда нам точно не сдобровать. Я покачала головой. «Объедини их!» Внезапно прозвучало у меня в голове. От неожиданности я вздрогнула. Казалось, что кто-то оказался рядом со мной. Я обернулась, но никого рядом не было. «Ты моя жрица. В девушках последняя божественная магия. Объедини ее, пока не стало поздно!» Продолжил голос, в котором я узнала голос богини Эуны. Что она имела в виду? «У девушек будет выброс магии, божественной. Именно это и нужно королю. Но ты должна успеть перехватить ее вместо него». «Он уже у одной девушки взял. Мы ничего не сделали. И я что, должна с помощью кристаллов магию вытащить?» Как бы прискорбно это ни звучало, но у той девушки было не так много магии. Он усиливается. «Но тебе не нужен кристалл. Ты моя жрица. Ты сможешь схватить потоки. Ты уже один раз так сделала». Я задумалась. «Это когда был выброс у Люсии? Я же тогда еле-еле выжила». «Да, именно тогда». Я взглядом поискала Люсию. Но в зале уже была такая толпа, что стало тяжеловато ее найти. Зато увидела остальных девушек. То есть у них будут выбросы. «И я должна перехватить магию?» «Да, ты сможешь». «Но как?» Ответа уже не последовало. Вот же, странно как-то. Богиня Иуна приходила ко мне во снах, а сейчас пришла в мыслях. «Ладно, разберемся. Попробую сделать хоть что-то. Пора заканчивать со всем этим. Мне еще домой возвращаться».